39. Сегодня в 12 я вел Ваську на побывку к деду с бабкой с Маришкиной стороны. Святое дело. Суббота, жена на дежурстве, а в голове занозой засела эта мысль. Всю дорогу Васька хулиганил, вырывал руку, приставал к кошкам и собакам, пугал голубей. Состроил языкастую рожу старушкам на скамейке, заработал дурного мальчика, на что отреагировал сатанинским смехом. Клянчил у меня мороженое. И выклянчил-таки. Я тоже слопал порцию за компанию, ни на секунду не забывая «сегодня, сегодня в 12». Последний сувенир из 21 века. Загодировали меня, как алкаша. Полгода я ходил со вшитой программой, ни о чем не вспоминая. Жил, как все, работал, ночами корпел над монографией, материалы в избытке, что ни день новый поворот темы, и даже уверил себя, что обо мне забыли. Оказывается, нет, как в паршивом детективе эпохи застоя. Приходит агент западной спецслужбы к вросшему было в социалистическую действительность нераскрытому власовцу. А она жила во мне, моя тайна, мое древнее прошлое, скрытое ото всех клеймо, ни во чем особенно не проявлявшееся, если не считать двух-трех относительно успешных неолганских контратак в ходе непрекращающейся войны меня, как законопослушного советского гражданина и попирающего все законы советского же бытового сервиса. Если предать забвению, неожиданно для всех участников инцидента, жестоко и умело мною побитое рыло какой-то кодлы, сдуру заползшей в наш подъезд. Неожиданно, в особенности для Маришки, которую кодла имела неосторожность назвать гнусным словом и которая готова была привычно проглотить обиду. Если пренебречь тем обстоятельствам, что иногда, глубокой томительной ночью, вдруг... Я отпихивал в угол стола недописанную страницу монографии и начинал новую. С новой строки и совсем о другом. А дописав, извлекал из той же тумбочки заветнейшего моего сейфа в швейцарском банке недавно купленную и оттого не слишком еще располневшую папку с надписью «Синим фломастером». Материалы и исследования – по истории и этнографии Опайл Зиг. Выпуск 1. Для чего я затеял все это? Наука не любит умножения сущностей, сверхнеобходимого. На кой ляд ей очерки о том, чего никогда не существовало? Ни даже за фантастику это не сойдет. Бог не наделил меня литературным дарованием, и я не имею способности заключить грубоватое и наивное верование Зиган в занимательную оправу. Порукой тому неудачный опыт публичных исполнений избранных мест перед Васькой в популярном и сильно адаптированном варианте. Место непременной сказки на сон грядущий. Ощутимого интереса у него это не вызвало, и поэтому было спешно заменено байками о мумий-троллях. Две женщины еще снились мне ночами. Нунка, вундеркиндша, Оанук, дочь гончара, но с каждым разом все реже. Да и черты их понемногу сливались. Одна походила на другую, и обе вместе на Маришку. Никудышный из меня, мухерьего, что в переводе с испанского «бабник». Сегодня в 12. Как я увижу своего преемника? Знаком ли он мне? Будет схватка, и он победит. Где это произойдет? В трамвае? В заброшенном сквере? В подворотне? Наш город создан в наилучших традициях криминогенной архитектуры. Здесь нет уголка, где нельзя было бы кого-нибудь грохнуть и спрятать тело. Любопытно, как он вернется. В тот же миг или с разрывом по времени. Может быть, я и не замечу его возвращения. Буду валяться в отрубе. Оклемаюсь, а он уже тут. Васька вредничал. Ему хотелось еще мороженого, а также домой. И одновременно к дедуле с бабулей. И заодно в зоопарк. Иными словами, спать. Так и случилось, когда мы поднимались в лифте на 7-й этаж, рассматривая недвусмысленную наскальную живопись. Он вдруг оборвал свой оживленный комментарий на полувздохе и привалился к моей ноге. В квартиру я его уже внес. Теща к нашему приходу стряпала пирог. Тесть деликатно осведомился о моем самочувствии, а затем извлек из серванта початую бутылочку азербайджанского коньяка. «Три свеклы», — произнес он со значением и протер ладонью наклейку. «Я хотел и пирога, и коньяку. Я хотел посидеть в глубоком кресле возле телевизора, где опять гоняли пузырь наши в каком-то там кубке, и чтобы Васька дрых в спальне на тещиной кровати. Теща расспрашивала бы про его диатез, а тесть материл бы в ползла футболистов, строго спохватываясь задним числом. Но было уже 11:30. А может быть, так и задумано. Кандидат Нилганы позвонит в дверь этой квартиры. Я первым кинусь отпирать и схлопочу по морде, при условии, что он квартирный вор. Иную ситуацию, когда человека врубают на пороге его квартиры, я вообразить затруднялся. Поэтому я отпросился на часок пробежаться по магазинам. Теперь я неспешно двигался по людным улицам, и стрелка часов тоже двигалась в зенит. Купил в киоске газетку, не читая, сунул в карман, посидел на скамейке под свежим апрельским солнышком, проводил отеческим взглядом потихоньку заголяющих острые коленки старшеклассниц из близлежащей школы, пошарил в кошельке, сыскалась единственная двушка. Позвонить Маришке на дежурство, как она там со своим пузиком, не тяготит ли? Поднялся, отряхнул брюки от прошлогоднего мусора, направился к телефонной будке, единственной на весь квартал и, понятное дело, занятой. Подбрасывая монетку на ладони, терпеливо стал дожидаться. Без четверти 12. Целая вечность. Этот тип в клетчатых штанах и ветровке поверх свитерка явно не торопился завершать разговор. Бросал в трубку короткие реплики, похохатывал. И невдомек ему было, что у человека времени в обрез. Я обошел кабину так, чтобы он меня видел. Он отвернулся. Я снова обошел. И замер. Апостол, мой мучитель из 21 века, мой сосед по 20-му. Опыт последнего шанса продолжался. Темпоральная лаборатория действовала. И подготовлен был новому императору новый Нилган. Часы показали без 5:30. Юруяги со своими арбалетами должны быть где-то рядом. За углом дома, на пустой лестничной площадке подъезда напротив, в ящичных развалах пункта приема стекла посуды. Вот он, последний шанс. Последний для нас, а не для них. Другого не будет. Поломать игру. Как, еще не знаю. Отбить им пальцы, чтобы не тянули ни сюда, ни дальше в прошлое. Сейчас или никогда. Змеулан, назвал я свое имя. Он выпустил трубку. Почти не разбегаясь, я взлетел на высоту своего роста, ногами вошел в верхнее оконце, давно избавленное от стекол двери будки, и припечатал пятками голову апостола к таксофону. Упал на локти, пружинисто вскочил, ожидая контратаки. Апостол сползал вдоль стенки, страдальчески перекосив окровавленный рот. Из трубки доносился тоненький тревожный голосок. Сзади кто-то дико завизжал. «Милиция! Убивают!» Я обернулся и услышал пение тетивы. Конец озвученной книги.